Глава восьмая. Трубы трубили поход. Лето-осень, 1418 год. Руссия, Любек. Князь Егор недолго думал, как быть. Собрать, сколь возможно, быстро войска, призывать под стяги верных вассалов, да идти выручать Айгиль, дабы не допустить возрождения у своих южных границ старой разбойничей и работорговой орды. А именно такая она и будет в случае прихода к власти кого-нибудь из сыновей Тохтамыша, давних союзников Витовта. И без особой разницы, кто там будет. Кадыр-Берды, Джабар-Берды, Кепек, или даже, ежели жив еще, неуловимый Джалал-ад-Дин. Самый яростный противник великого князя. Кстати, и давнего знакомца царевича Яндыза нельзя сбрасывать со счетов. Сей авантюрист и бродяга долго подвязался при дворе московского князя Василия. Вполне может получить от него тайную поддержку. Как и от Витовта. Впрочем, от Витовта все они могут. Поход, в поход! Немедленно! Пусть бьют боевые барабаны. Призывно пусть трубы трубят. Тем более через Нижегородское княжество как раз по пути. Заодно и разобраться с претензиями Юрия Звенигородского к тамошним князьям. Лучше бы замирить, конечно. Не хватало еще в собственных землях смуты. Черт, хлыновцы еще. И эту вольницу усмирить надобно. Хотя легче направить в нужное русло, пограбить по старинному обычаю богатые ордынские города, те, что отпали от великой ханши Айгиль и подались под алчные длани узурпаторов. Потянувшись, князь поднялся из-за стола и подошел к развешанным по стенам горницы доспехам, выбирая, какой лучше надеть. Черненый миланской работы панцирь или нюрнбергский полный доспех? Или эту вот бригантину с золотыми лилиями французского короля Карла? Нет, для Орды, для русских земель надо что-нибудь породнее. Не выпячивать свой имидж ливонского курфюрста и императора Священной Римской империи, а всячески подчеркнуть образ русского великого князя, не чужого и для Орды. Мало ли на Руси ордынцев? Да как хан Узбек объявил государственной религией ислам, так полным-полно народ отъехало из самых знатных татарских родов. Все на Русь, правда, и в Литву тоже, но куда меньше. Вот то, что доктор прописал. Вожников с улыбкой погладил ладонью кольчатый с позолоченными стальными пластинами калантарь, над которым, отливая матовым блеском, висел боевой шелом ордынского восточного типа, вытянутый, с украшенными узорочьем нащечниками и наносником стрелою. По краю шлема шла какая-то надпись с затейливой арабской вязью. Верно призывала благословение Аллаха. «А что ты салат не наденешь?» Тихой сапой подобралась сзади жена. Да так неслышно подошла, князь не повел ухом, лишь повернувшись, взял княгиню за руку. «А, вот и солнце мое! Салат, говоришь?» Елена повела плечом. «Ну да, Карла французского подарок». «Это с калантарем ты его надеть советуешь?» — хохотнул князь. «Да что я, дура?» Княгинюшка возмущенно фыркнула и махнула рукою. «Я думала, ты панцирь миланский наденешь. Но раз калантарь, тогда шелом или мисюрка. И сабля, не палаш». «Ты думаешь?» «Сабля к шелому ордынскому куда больше подходит». «Ну, как скажешь, милая». В темно-голубом, с шелковыми серебристыми вставками и глубоким вырезом бархатном платье, шитым по последней бургундской моде, со стягивающим солнечно-золотистые волосы, усыпанным самоцветами обручем, великая княгиня смотрелась настолько загадочно и заманчиво, что Егор обнял жену за шею и, крепко поцеловав губы, восхищенно потряс головой. «Ты у меня как пиковая дама». «Вот уж неправда», — забавно наморщив лоб, возразила Елена. «В гаданиях я всегда червонной дамой была». Князь покладисто согласился. «Ну, червонная так червонная, спорить не буду». «Ты что пришла-то? Спросить хотела чего?» «Просто так заявилась, тебя проведать. Нельзя?» «Да можно, милая». Покусав губы, княгинюшка вдруг прижалась к мужу щекой и тихонько молвила. «Может, думаю, посоветуешься ты со мной, как обычно делал? Дело-то непростое, я ж вижу». Егор погладил супругу по волосам и вздохнул. «Непростое, да. Так что ж совета не спросишь, Любый?» В синих глазах княгини вспыхнули золотистые искорки. «Или к тебя когда подводила? Плохое советовала?» Елена говорила тихо, но весьма уверенно. «Еще бы! Если б не ее советы, так где бы был сейчас князь Егор? И вообще, кем бы?» «Позже хотел поговорить с тобой, милая. Ничтоже сумняшися, соврал князь. Вот выберу доспехи и... так выбрал уже». Княгинюшка звонко расхохоталась, показав крепкие белые зубки. «Калантарь, сабля, шелом. Выбрал, а теперь спроси. Что в этом походе самое трудное? Небось, Витов-то интриги?» «Да черт с ним, с Витов-там!» С досадой отмахнулся Вожников. «Мне б своих князей примирить». «Звенигородского Юрку да Нижегородского Ивана Тугой Лук?» Егор хмыкнул. «Что ни говори, а родная супружница была очень неплохо осведомлена обо всех местных фигурах. Даже, пожалуй, куда лучше, нежели сам князь. Ну так ведь местная. С детства в этом соку варилась, сплетни да слухи слушала». «Я бы, конечно, Юрию какие-нибудь другие земли пожаловал вместо Нижнего», — задумчиво произнес князь. «Да вот возьмет ли? По характеру-то он горд, неуступчив». «Уверен в себе, зело?» Елена недобро прищурилась. «Думает, все хорошо у него». «Да ведь так и есть. Или...» «Вот именно. Или...» Княгиня как-то покровительственно взглянула на мужа и кивнула на лавку. «Присядем, поговорим. В ногах-то правды нету?» «Поговорим!» Усевшись рядом с супругой, Вожников задвинул свинцовую оконную раму. День сегодня выдался непогожий, дождливый, слякотный. Как бы ни продуло любимую женушку. Времена на дворе сермяжные, антибиотиков нет. Любая простуда смертельно опасна. А уж если там воспаление легких или бронхит, прямая дорога в могилу, без вариантов. Не помогут ни доктора, ни ведьмы. У Юрки Звенигородского сыновья есть. Примостившись поудобнее, все так же негромко продолжала княгиня. Отроцы, но уже немалые. Старший Василий, лет 18. А младшему Дмитрию 15, но заводила он, младший. Себе на уме, братцы, нраву буйного, батюшку своего не особенно чтут. Что хотят, то и воротят. Вообще, — Елена осуждающе покачала головой, — такая уж молодежь нынешняя. Наглая, буйная, неуважительная, старших ни во что не ставит. «Ой-ой-ой!» — засмеялся Егор. — Ты что разворчалась-то? Или сама уже старушка? Еленка отмахнулась. — Да ну тебя! Слушай, что говорю лучше. — Так я слушаю, слушаю. — Ну вот. Княгиня шмыгнула носом. — Ты, Любый, покуда идешь с войском к Нижнему, не поспешай, зело. Часть войска отправь, а сам с малой дружиною по пути в Галич заедь. Василия да Дмитрия Юрьевича проведай. Ты ведь для них, ежели на немецкий лад, сюзерен, а они твои вассалы. И дети Юрия, И сам Юрий. Он сыновей-то в поход покуда не взял. В Галиче за боярами для пригляду оставил. «Откуда знаешь?» — скинул брови Егор. «Сорока на хвосте принесла». Еленка весело расхохоталась, как делали все тогдашние люди, старательно смеявшиеся над любым пустяком. Не так уж и много было радости в жизни. Так почему ж и над пустяками не посмеяться, если смешно? Поначалу эта привычка несколько раздражала Вожникова. Но вот сейчас ничего, смирился. Даже и сам иногда хохотал по любому поводу. «Вестника я расспросила». Отсмеявшись, пояснила княгинюшка. «Того, из Нижнего, что письмо привез». Егор повел плечом. «Так и я с ним беседовал. Что же он мне-то ничего не...» «А ты про сыновей Юркиных спрашивал?» «Нет». «Так то-то же». Елена наставительно покачала большим пальцем у самого носа супруга. «С батюшкой своим Дмитрий да Василий все время ругаются, цапаются. Эх, молодежь нынешняя. Однако возраст у них такой, что кого-то для подражания требует. Ну, чтоб было на кого равняться, с кого пример брать, кого похвала за счастье». «Понятно», — потер руки Егор. «Как мой тренер? Кто-кто?» «Говорю, тебе надо подростковым психологом работать. Или уж сразу психиатром». Пододвинувшись ближе к жене, Вожников обнял ее за плечи, поцеловал в шею, а затем и ниже, в глубокий вырез бургундского платья, почти что в грудь. Еленка неожиданно отстранилась. Видать, не все еще высказала, не всему научила. «Еще что-то присоветовать хочешь?» — улыбнулся Егор. Княгиня кивнула. «Хочу». «Так говори же!» «Я о Витовте все». Покусав губы, княгинюшка опустила голову, из-под лобья посматривая на мужа. Вновь подняла прежнюю свою тему. «И о Софье, и накине Марфе. Через нее подколодную гадину Витовт свои козни плетет. Сильная от Софьи опасность исходит, я чувствую, знаю, убить, государь мой! Раздавить змеюку! Давно, давно пора бы!» «Нет!» — сказал, как отрезал князь. «Как-то это нехорошо, что ли? Мы ее и так с трона в обитель согнали. Да и Витовт смерти дочери не простит, пуще прежнего обозлится». «Так он и без того...» «Я сказал нет!» «Ну, сказал и сказал». С неожиданной покладистостью согласилась Еленка. «Ты, князь, твое дело. Но глазами-то так на меня не сверкай, Любый. Лучше иди сюда, ближе». Чувствуя на плечах и шее властные руки жены, Вожников ткнулся лицом в вырез платья. Снова поцеловал супругу в шею, обнял, чувствуя под бархатом зовущую теплоту. Обнажил плечи и грудь. Целовал, целовал, целовал, чувствуя, как млеет княгиня. «Родная моя, милый!» Освободив супругу от платья, сбросил одежку и сам уселся на лавке. Еленка тут же пристроилась на коленях, прижалась. Уперлась твердеющей грудью, обхватила ногами, бедрами, обняла. Страстно, едва не царапая кожу, прищурилась хищно, словно терзающий жертву волк. Небесной синью сверкнули глаза. Рассыпались по плечам волосы, и вот уже послышался едва слышный стон. А затем и стоны. Все громче, громче, громче. Извиваясь, исходя потом, наслаждалась княгинюшка, закатывая к небу васильковые очи. Егор уже и не делал почти ничего. Словно обезумев, супруга нападала сама, терзала страстью. И от этого было так хорошо, так! Да лучше и нет ничего в целом свете. Ничего лучше, роднее очей этих синих. нежных перламутрово-розовых уст, теплой шелковистости кожи, водопада медовых волос. Ах, милая моя, Любый! Князь отправился с войском в этот же день ближе к обеду. Шли по Большому Московскому тракту, намереваясь повернуть через Бежецкий верх, выйти к Угличу, а оттуда уж через Ярославские и Владимирские земли в Галич. Рядом с князем горцевал на вороном жеребце статный русоволосый молодец, сверкающий на солнце кольчуге и зеленой татарской шапочке. Ордынец Азат, посланник великой ханши Айгиль и давний знакомец великого князя. Еленка махала вслед мужу платком, потом, возвратившись домой, всплакнула, детушек приголубила, да, позвав няньку с дядькою, прошла в светлицу, живенько подозвав Феофана. «Ну? Что? Человец мой явился ли?» «Явился, великая госпожа», — поклонился Тиун. «Как указала, во дворе за амбарами ждет, на глазах не мельтешит». Княгиня прищурилась, сверкнула очами. «Давай его сюда тайным ходом. Да смотри, чтоб никто!» «Слушаюсь, государыня». Вызванный великой княгинюшкой человек, неприметный малый, весь какой-то рыхлый, с одутловатым лицом и светлыми, ничего не выражающими глазами, и, спросив разрешения войти, поклонился. «Здраво буди, великая!» «Ты, что ли, Осип по прозвищу Чистобой?» «Язьм, государыня». Визитер приложил руку к сердцу. Не особо приметный по внешности, он и одежку носил соответствующую. Темненькую однорядку, рубаху серенькую, шапчонку, постолы. Так что по виду и не скажешь, кто. Рядович, Тиун, приказчик или из мастеров, или вообще беглый. Сильного впечатления на княгинюшку Осип не произвел. Однако знающие люди, кого попало, рекомендовать не будут. Особенно великой княгине Елене Михайловне, крутой нрав которой все прекрасно знали. А потому государыня долго не разговаривала. «Знаешь, зачем зван?» «Догадываюсь». Чистобой спрятал улыбку. «Только покуда не ведаю, кого и где». «Москва. Обитель Воскресенская. Инокиня Марфа». В телеграфном стиле отчеканила женщина. «Запомнил?» «Да, великая». «Тогда вот тебе. Подойди». Открыв стоявший на лавке небольшой сундучок, княгиня вытащила оттуда заранее приготовленный мешочек. «Здесь 20 гульденов и серебро. Все сладишь, получишь еще 3 раза по столько же». С достоинством взяв мешочек, Осип молча поклонился. «Ну все, иди». Княгиня махнула рукой. «Да чтоб не перепутал. Инокиня Марфа. В миру Софья Витовтовна». «Что глаза выпучил?» «Да-да, та самая. Иди, делай». Выпроводив визитера, Еленка уселась на лавку, да так и сидела в задумчивости, теребя серебряные пуговицы на платье. Словно бы кого-то ждала. Так ведь и ждала. Правда, недолго. Не успел от Осипа Чистобоя и след простыть, как в дверь осторожно постучали. Княгиня вскинула голову. «Трофиме, ты?» «Язьм, государыня. Холоп твой верный». В отворившуюся со слабым скрипом дверь просунулось загорелое с черной бородою лицо. Вполне приятное и добродушное с виду. Правда, вот глаза темные, с каким-то желтоватым отливом, жестокие. Все впечатление портили напрочь. Впрочем, Трофим обычно умел прятать взгляд, вот как сейчас. Негоже перед государыней очами сверкать придерзко. «Ну, заходи уже, чего заглядываешь?» — махнула рукой княгинюшка. «Видел его?» — Трофим кивнул. «Запомнил?» «На Москве при обители Вознесенской поджидать будешь. Как шум подымется, уберешь». «Слажу, государыня, слажу». Перекрестившись на висевшую в углу икону, Трофим низко поклонился и вышел. «Ну вот», — довольно потерла ладонь Еленка, — «дай бог все и сделается. А то некоторые тут начинают: нет, нет, не надо. Чистоплюев из себя строят, чтобы без меня и делали-то». «А вот мы тако!» Крепенький парнишка с широким лицом и буйными вихрами, отбив клинок, сам перешел в атаку, от души хватанув соперника по шлему, так, чтоб по всей поляне прокатился звон. «Вот тебе, братья! Ах ты, Митька, так!» Рассвирепев, обиженный замахал мечом, словно ветряная мельница крыльями, обрушив на вихрастого целый каскад ударов. Увы, только все больше попадал по круглому небольшому щиту, ордынскому, как его здесь называли. «Ну, ну!» — подзадоривал Митька. «Как ты там, Вася, не устал? Отдохнуть и не хочешь ли?» «Я вот тебе отдохну. Но помаши еще, помаши, чего уж!» «Знаешь что, Митрий?» — Василий внезапно опустил меч. «Коли клинки по-настоящему острые были, давно под твоего щитка одни кружева остались». «А вот и не остались бы. Да чтоб ты понимал, братья!» «Да понимаю, поболь тебя!» Бросив меч, щиты и шлемы, парни встали друг против друга, словно боевые петухи, что по воскресеньям да праздникам бьются промеж собой на базарах, теша не особенно отягощенный мозгами люд. «Кто на петуха похож? Я? Ах ты так, Васька, ну держись!» Сжав кулаки, вихрастый двинул братцу в скулу, да промазал, задев по носу, отчего у Василия тут же пошла кровь. Дмитрий озадаченно опустил руки. «Ты ж не хотел вот так вот до крови родного брата? Тем более старшего-то!» «Тень его оттащи, пусть полежит малость!» Неожиданно прозвучал голос с краю поляны, где, усевшись на поваленный бурей ствол старой липы, давно уже с интересом следил за обоями статный молодой мужик с красивым лицом и властным взглядом. «Слугу за водицей холодной пошли», — хмыкнув, посоветовал незнакомец. «Ты, Василий Юрьевич, полежи пока малость, охолонь. А у тебя, Дмитрий, удар вовсе неплох, да?» От неожиданной похвалы вихрастый довольно просиял, но тут же выпятил грудь. «А ты кто вообще таков, мил человеца? И откуда все про нас знаешь? Вижу, одет ты красно». «Вот уж точно. Красно, прямо скажем. Богато выглядел нынче великий государь Егор Вожников, для ради встречи с буйными княжичами облачившийся в красного шелка верховой кафтан. Чугу. Отороченный по подолу и рукавам соболиным мехом. Кафтан был перехвачен кожаным с золотыми бляхами поясом, с привешенной к нему саблей в усыпанных самоцветами зеленых софьяновых ножнах. И это не считая юфтевых ярко-красных сапог с золочеными шпорами, всяких там браслетов, цепочек, перстней. Всего примерно на 1000 гульденов, уж никак не меньше. Примерно столько же зарабатывал за год хороший мастер-ювелир где-нибудь во Флоренции или в Новгороде. Гламурный прикид сей великому князю не очень нравился. Блестит все, сверкает, шуршит шелком. Не мужик, а, прости господи, гетера какая-то, если не сказать хуже. Впрочем, на подростков же нужно было произвести впечатление. А встречали в те времена именно по одежке. В этом смысле старинная пословица отнюдь не лгала. «Шел тут мимо, гляжу, дерутся». Проигнорировав подавляющее большинство вопросов, ухмыльнулся Егор. «Дай-ка, думаю, посмотрю. Сам когда-то в молодости боем кулачным баловался». «Ну, посмотрел?» Дмитрий пригладил вихры и нахально хмыкнул. «И что скажешь?» «Так сказал ведь уже». — пожал плечами князь. — «Удар твой хорош. Да плохо, что мимо». — «Чего уж плохо-то?» — приподнялся лежащий в теньке Василий. — «Иль ты, мил человек, хочешь, чтоб Митька мне совсем челюсть снес? совсем-то не снесет. Вожников с усмешкой отмахнулся и, хитро прищурив глаза, предложил. Хотите, покажу вам удары? Научу, как бить. Пригодится. Не всегда ж кинжал или сабельку выхватить успеешь. Ай, покажи, мил человеца! Азартно воскликнул Дмитрий. А чего ж? Егор с готовностью поднялся на ноги. Ну, становись тогда уж. Кулак, тряпицу обмотай. Сейчас продемонстрирую, а потом спарринг-партнер нужен, к примеру... Вожников обернулся на почтительно толпившихся у малиновых зарослей слуг. «Вот тот здоровый парень!» «Антипко!» — вихрастый повелительно махнул рукой. «А ну, живо сюда!» «А я пока полежу!» Василий, привстав, завистливо сглотнул слюну. «Погляжу, а потом, может, и сам присоединюсь». «Нет уж!» — резко возразил Егор. «С тобою завтра, покуда лежи смирно, смотри». «Мне лежать?» Вот и старший братец неожиданно проявил норов. «Да как ты? Да я князь! Да я! Сказано тебе! Лежи, братья!» Тряхнув вихрами, примирительно бросил Дмитрий. «Кулаками-то намахаться мы с тобой успеем всегда». «И то верно». Василий столь же быстро успокоился. «Полежу. Ванька! Эй, Ванька! А ну, принеси кваску! Вам дайте?» «Не-а», — отозвался за всех младший Юрьевич. «После!» Минут 20 Вожников показывал юному княжичу удары, потом отрабатывал спарринг, потом... А потом утомились оба. И сам Дмитрий, и его партнер, верный оруженосец Антипка. «Ну, молодцы!» — хлебнув кваску, искренне похвалил Егор. «И резкость есть, и выносливость. С полгодика тренировок классными боксерами будете». «Ты, я вижу, мил человече, боярин знатный!» — не в меру любопытный Василий опять подал голос. «Или вообще князь!» Вожников прищурился. «С чего сие взял?» «Да с платья твоего», — охотно пояснил старший братец. «Повыше, потоньше, но куда дотошнее младшего. Чуга аксамитовая, не меньше 300 золотых, сапоги 50, самоцветами сабелька». «Здорово!» — Егор хлопнул княжича по плечу. «А ты, я вижу, парень не глупый». «Да и я не дурак», — обиженно засыпел Дмитрий. «Не токмо биться могу на кулачках да на сабельках. Давно приметил, слуги наши к тебе со всем благоволением. Не к каждому так. Меня, кстати, Дмитрием кличут, а меня Василий». «Очень приятно», — великий государь улыбнулся. «Меня можете звать Егором или Георгием, как кому нравится. Только называть попрошу на «вы». «Почему на «вы»?» — переглянулись братья. «Потому что я не только великий князь, но еще и ливонский курфюрст, да и вообще император». «Да ладно!» Совсем на манер тинейджеров хором воскликнули братцы. «И откуда же тогда ты, вы, тут взялись?» «Проездом», — хмыкнул Егор. «Заглянул в детинец, смотрю, никто из князей не встречает. И он, ваш старик, сказал, где искать». И все равно подростки до конца не верили. Поверили только ближе к вечеру, когда, вернувшись в местный Кремль, палаты свои белокаменные увидели богато разодетую и до зубов вооруженную дружину. А какие были у дружинников кони, не кони, птицы, орды! Оба княжича завистливо облизывались, примерно как современные подростки на какую-нибудь Феррари. Пришлось пару жеребцов подарить. «Ой, великий князь, неужто взаправду подарите?» «Сказал же, подарю. Вот, прямо сейчас». «А каких именно?» «Каких сами выберете». Поднявшись с золоченого, полагавшегося по статусу кресла, Егор поотечески обнял обоих парней за плечи. «А ну, пошли, пошли, не стесняйтесь!» Во время пира сели и в карты. Вожников живо научил княжичей подкидному дураку, преферансу и тысяче. Оба братца в этом смысле оказались учениками талантливыми. Все схватывали на лету, и младший ни в чем не уступал старшему. Вся неделя, отведенная Вожниковым на обаяние княжичей, пролетела быстро и не впустую. Каждое утро начиналось с тренировки, затем все трое шли кататься на лодке или лошадях, вечерами пировали, играли в карты, коим быстро пристрастили и княгиню-матушку. Беседовали обо всем. Малолеткам было лестно. Как же? Сам великий князь с ними разговоры ведет, слушает внимательно. Как родной отец, князь Юрий Дмитриевич не отмахивается, недорослями безмозглыми не обзывает. О разном говаривали. И о странах иных, и о Новгороде, о Москве. О борде и обычаях ордынских, и девках, конечно же. Тут уж княжичи, в отличие от выдумавших особую средневековую мораль советских историков, особо не стеснялись. Хвастались напропалую, правда, речь шла о гулящих девках. Знамо дело не о княжнах, не о боярышнях. Зашел как-то разговор и о вещах куда более серьезных. О земельных владениях, о наследстве. Дмитрий Юрьевич хвастал, что батюшка вроде бы как обещал ему в удел Звенигород, а Василию Углич. «Конечно, с вашего великого князя согласие», — поспешно добавил Василий. «Да уж спорить не буду», — заверил Егор. «Может, и сам вам удел подкину». «Вот-вот, хорошо бы!» Пригладив непослушный вихор, Дмитрий перекрестился и затряс головою. «А мы уж не подведем!» Дядьку своего московского князя Василия племяннички откровенно презирали, как и кузена, тоже Васю, будущего темного. «Не князь, а какая-то рыбина. Скользкий себе на уме!» — горячился Дмитрий. «Да и Васька малый таков же. По уму, батюшка наш, князь Юрий, Москву бы должен наследовать, коли Василий милостью Божью помре». «Вот-вот», — Вожников поднял кубок повыше, — «Москву, а не Нижний. И по что только батюшку вашего туда понесло? Может, подбивал кто? Подзуживал? Ага, его подобьешь. Как же!» Юрий Дмитриевич Звенигородский и Галицкий князь в тяжелом чешуйчатом панцире с непокрытой головою, опираясь на меч, стоял на высоком холме над Унжей рекою, с удовлетворением осматривая собственный флот. Мощные ладьи, насады, полные воинов, готовых умереть за своего господина. По крайней мере, хотелось в это верить, что готовы. Конечно, ежели был супостат, вот татары бы или еще кто. Как вот не так-то и давно, к примеру, Едигей. Нижегородские же князья, честно говоря, супостат слабый, да и не они нападали первыми. Конечно, князь потратил немало денег для того, чтобы раскрасить образы врагов Ивана и Данила Борисовичей самыми черными красками. И злодеи-то они. И едыгеи вроде как помогали, когда он русские земли громил. И постоянно людишек воинских посылают, нападают, гадят из-под тишка. Хотят все галицкие земли под себя подмять. Вот-вот нападут, и тогда горе, горе! Вот за родную-то землицу и надобно нынче постоять. От злодеев обороните. Все словеса эти действовали уж на совсем зеленую молодежь. Ратники постарше, поценичнее. Предпочитали не патриотические призывы и словеса, а вещь куда более конкретную и приятную — деньги. Как человек умный и тоже не лишенный цинизма, Юрий Дмитриевич прекрасно понимал это. И деньги были обещаны сполна. Добыча. Нижний Новгород на раздрай, на 3 дня. Это сколько всего загробастать можно? Тем более войско-то у нижегородских князей куда слабее. Отражаясь в шеломах воинских, сияло над Унжей рекой золотистое солнце. Реяли на ветру разноцветные стяги, покачивались у причалов, готовые вот-вот отчалить ладьи. На берегу щетиня с длинными копьями нетерпеливо горцевали всадники кованой рати, латной тяжелой конницы, ничуть не уступавшей каким-нибудь ливонцам или иным рыцарям. Тут же рядом олела щитами пехота. Закупы, рядовичи, холопы. Большей же частью просто бродники, желающие пограбить сброд всякого рода тати, шпыни, отбросы. Этих-то было не жаль. И Юрий Дмитриевич намеревался пустить их на штурм городских стен первыми. В войске имелись и пушки, и осадные башни, пороки, тараны и все такое прочее, к чему были приставлены хитроумные немецкие мастера-инженеры, услуги которых стоили очень даже немало. Да и вообще, содержание всей этой оравы ратников требовало таких денег, что военный поход за добычей был просто необходимостью. Да и вообще, легкая победоносная войнушка — типа как у поганых немцев турниры. Кровушку разбодяжить, размяться, клинками помахать, показать себя. Ратники же все герои. А как это в мирное время покажешь? Нужна войнушечка, мать родная. Уж без нее никак. Никак, да. Но вот только голову-то сложить никому неохота. Добро б еще за родную землицу, а так... Не вышло бы, как в той пословице, пошли постричь, да вернулись стриженными. Князь-то князем, да чем ближе к Нижнему, тем больше сомневались многие. А так ли уж без зуба тамошнее войско? Сомневались, но шли. Вернуться назад уж никак нельзя было, не родную же землю грабить. А пришлось бы. Что кушать-то? Ну и где вражины? Юрий Дмитриевич обернулся к стоявшему чуть позади воеводе кованой рати. Ты сказал день-два. Так и есть, княже. Тут же закивал воевода Кузьма Иванович. Роскошная с рыжиной борода его развивалась на ветру, словно боевое знамя. И столь же воинственно блестела на солнце обширная лысина. Кузьма Иванович тоже снял шлем. Жарко. Но самое-то главное, сам князь без шлема. Вот если б князь шлем надел, тогда бы воевода. А ежели б господин берет немецкий надумал надеть, так и воевода также бы явился в берете. Всяк должен знать свое место и господину во всем подражать, иначе никакого порядка не будет. А будет один хаос. Внизу, выходя из леса к реке, велась наезженная дорога. Ордынский шлях, обычно многолюдный, но нынче, по понятным причинам, пустынный. Впрочем, не совсем. Из лесу вдруг выскочил всадник на вороном жеребце в легкой кольчужице без шлема. «Сотник наш скачет», — смотревшись, радостно сообщил воевода. «Евдоха молодой из разведной сотни». А сейчас и доложит, где там враги. Юрий Дмитриевич пощипал бороду. Вовремя он. Но пущай докладывает. Послушаем. Взлетев на холм, молодой ратник спешился и, подбежав ближе к начальству, низехонько поклонился, аккуратно придерживая болтавшуюся у пояса саблю. «Войско вражье идет, великий князь! На пустоши станом стало!» «Рвы роют! Токма бы нас остановите!» «Рвы!» — озаботился Юрий. «Хитро, ничего не скажешь. Знать, здесь хотят бой дать, к городу не пустить». «А что на реке?» Сотник бодро тряхнул головой. «На реке тоже все плохо. Ладей сонмище, Нижегородцы, похоже, и торговые ладьи с собой прихватили. Все с пушками». «Это плохо». Юрий Дмитриевич покривил губы тонкие и решительно махнул рукой. «Кузьма Иванович, вели трубить поход. Рать судовая пусть вниз по реке идет, но не быстро. И покуда в бой не вступает, покуда мы пеших не разобьем. Нам же и пешим, и конным, наоборот, поспешать надобно. Покуда вражины рвы не выкопали, не укрепились». «Слушаюсь, государь». Поклонившись, воевода поспешно побежал к дожидавшимся поотдаль сигнальщикам и вестовым. Живенько распорядился, кулаком погрозил, замахал руками. Затрубили на холме боевые трубы, барабаны загрохотали. Взвелись на длинных копьях разноцветные флажки прапора, бросились к отрядам вестовые. Юрий Дмитриевич вскочил в седло, нахлобучил на голову поданный оруженосцем шелом с золотым образом Божьей Матери. Перекрестился да дернул повод. «Вперед! Вперед! Вперед!» А вперед уже вырвалась легкая конная сотня. Лучники на быстрых конях. До подхода кованой рати забросать врага стрелами так, чтоб головы никто поднять не смог. Не то что там рвы какие-то рыть. Задрожала земля. Оборвались, слетели с растущих вдоль дороги берез первые желтые листья. За легкой сотней двинулась тяжелая конница, опытнейшие, надежные воины. Дети боярские дослужилые люди. Псы войны, войною живущие, профессионалы. Мерно покачивались копья. Злые доспешные кони тяжело копытили землю. Катилась всесокрушающая стальная лава. Лица закованных в латы всадников прикрывали страшные маски с прорезями для глаз, так что казалось, эти грозные воины вовсе не люди, а демоны, явившиеся прямо из ада. Князь Юрий Дмитриевич со всей своей свитой ехал во главе латного войска. Позади, глотая поднятую копытами пыль, уныло шагала пехота. Вот впереди за деревьями что-то блеснуло. Шлемы и латы врагов. Вот они, нижегородцы. Не так-то их и много, и все больше пеших, нежели конных. Смотревшись, звенигородский князь невольно улыбнулся. «Ишь ты! И в самом деле роют, рогатины вкапывают, колья!» «А не успели, ага! Поздно уже, парни, поздно!» Обернувшись к сигнальщику, Юрий махнул рукой. Тотчас же запел рог. «Войны пришпорили коней, быстрее!» Разведка и боевая сторожа работали у врагов, и, надо признать, неплохо. Копать-то нижегородцы копали, но и войско успели выстроить. Блестя на солнце умбонами, олели стеною щиты, щетинились копья, а слева и справа от плотной линии тяжелой латной пехоты угрожающе горцевала конница. Хорошо по пути не перехватили, не успели, да и холмы. «Ударим с разбега!» — напомнил воеводе князь. Да и не надо было напоминать. Действовали, как уговаривались. Выскочив с дороги на широкое поле, всадники Юрия Дмитриевича сходу выстроились свиньей, самый подходящий для тяжелой кавалерии строй, для прорыва вражеских построений. Князь улыбнулся в усы. «Ну, теперь пойдет сеча. Теперь уж говорить некогда!» Снова запел рог. Упали на упоры тяжелые копья, нетерпеливо перебирая копытами, заржали кони. Вот сейчас, вот-вот, миг, и полетит неудержимо спущенная стрела. Ударит, разнесет врагов кровавые клочья. Враги тоже готовились, тоже ждали. И вдруг звенигородский князь поначалу даже не понял, откуда они взялись, да и вообще кто это. Просто выскочили на поле между двумя ратями всадники, Впереди всего трое, а за ним, чуть позади, еще несколько с какой-то поклажей. Первые выглядели, надо сказать, нарядно. Даже издали были хорошо заметны и сверкающие на солнце доспехи, и дорогие плащи, да и кони. Чудо, а не кони. И сам Юрий Дмитриевич не отказался под таких жеребцов. Неведомые всадники остановились прямо посередине. Один из них поднес губам рог, затрубил. Потом снял шлем и поскакал прямо на кованную рать. Второй же бросился к врагам, нижегородцам. Третий же просто ждал. Спокойно и нагло. Никого не боясь и ничего не опасаясь. Рядом с ним спешившиеся люди что-то поспешно разворачивали, ставили. Господи! Шатер! Точно, шатер! Вот так чудо! А вот еще чудеснее. Взвилось над шатром большое желтое знамя с гордым имперским орлом, черным, двуглавым. Однако кое-что еще удивило звенигородского князя куда больше. В бесстрашном всаднике, что мчался прямо на рать, Юрий Дмитриевич, присмотревшись, узнал своего младшего сына Дмитрия. Сперва подумал, что показалось, протер глаза. А нет, Дмитрий! Отец, государь! Наш сюзерен, великий князь и император Георгий, приглашает тебя отобедать с ним в его походном шатре. Так вот зачем шатер. И тот всадник — великий князь, император. Ну да, ну да. Знамя-то с орлом, его императорское. Что ж, усмехнулся Юрий. Приглашают. Поеду. Всем ждать. Расстеленная в парчевом шатре кошма уже ломилась от яств, а слуги все шныряли, доставали что-то из мешков, бегали. Император встретил Юрия Дмитриевича как брата, обнял, лично усадил на кошму. И точно так же встретил нижегородского князя Ивана Борисовича по прозвищу Тугой Лук. Тоже обнял, усадил. Юрий вздрогнул, увидев у шатра и старшего своего сына Василия. Что бы это все значило? Хотя, что бы ни значило, а честь-то оказана великая, тем более принародна. Все ведь видят, и сыновей, конечно же, узнали. Великий князь лично налил каждому гостю кубок, пришлось чокнуться, выпить. Нет, можно было и вспылить, да послать все к чертям собачьим. Вспыльчивый да гордый дурак так бы и поступил. Да вот только никто из князей дураком не был. Каждый выгоду свою в любой ситуации мгновенно просчитывал. Иначе б долго не прокняжили. Вот и сейчас. «Все ваши земельные споры разберем потом», — выпив, улыбнулся великий князь. «Сейчас же мне от вас нужно войско. Рать. Чем больше, тем лучше». «Я вижу...» — Егор с усмешкой обернулся на застывших в удивленном ожидании ратников. «Их у вас есть, и это славно. Лучше даже сказать вовремя. Я как раз собрался повоевать Орду». «Орду?» Вот когда пришла пора настоящему потрясению. Оба князя врага едва не подавились закусками. «Орду воевать?» «Да как такое может быть?» «Нет, давно хотелось, конечно, но...» «Не совсем понимаете?» «Поясню». Дождавшись, когда проворно подбежавшие слуги наполнили опустевшие кубки, продолжал Вожников. В Орде, как вы, может, давно уже догадываетесь, снова замятня, смута. Против нашей царевны Айгиль шпыни Тахтамышевы за деньги литовские бросились, и сил у них много. И городов от нашей ханши, великой, уже откололось порядочно. Белярские да булгарские мурзы мятежников в алчности своей поддержали. «Эй, эй, князья! Вы осознали? Булгар, Беляр!» «Булгар?» Юрий Дмитриевич очумело сглотнул слюну. «Это же...» «Вот и прикиньте цену вопроса!» — засмеялся Егор. «Все мятежные города наши будут!» «Представляю!» Надув толстые щеки, тихо промолвил Иван Тугой Лук. «Сколько там всего?» «Боюсь, что даже не представляете!» Император пригладил волосы. «Но вам хватит обоим, да. Теперь насчет земель. Тебе, Иване Борисович, мещера! Мещера!» Радостно воскликнул нижегородский князь. Его же соперник и недавний враг обиженно раздул ноздри. «А тебе, славный князь Юрий, Марии и Черемисы!» Поспешно успокоил Егор. «Владейте! Но сначала дело. Однако повоевать надо». «Повоюем!» — радостно переглянулись князья. «Тем более и войска уже собраны. Вот и славно!» Император с улыбкой поднял кубок. «Завтра план составим и трубите трубы поход. Ну, за нашу победу!» «За победу, великий государь!» Примирившиеся, пусть может и только на время князья, особенно Юрий Дмитриевич, и не скрывали радости. Открывшаяся возможность вполне легально пограбить богатые ордынские города вполне устраивала обоих, еще бы! И войско занято, и добыча. Беляр, Булгар, Бельжамен — это даже не Нижний Новгород, как сказал император. Это намного... намного круче. Славный город Любек, раскинувшийся на холмах вдоль полноводной реки Траве, просыпаясь, сиял церковными шпилями в свете восходящего солнца. Крытые красной черепицей крыши бюргерских домов казались объятыми пламенем. Ясные утренние лучи пронизали витражи собора, охватили веселым светло-желтым светом кроны росших неподалеку лип. Басовито ударил церковный колокол. Ему вслед гулким эхом откликнулись колокольни церкви Святой Марии, церкви Святого Якоба, Святой Катерины, больничной церкви Святого Духа и всех прочих больших и малых храмов. Помолившись, одетый попроще народ, мелкие торговцы с рынка, подмастерья, ученики, наводнили узкие улицы гомонящей толпой, толкаясь и падая. Особенно спешили мастеровые. Недавним постановлением городского сената и собрания цеховых старшин штрафы за опоздание на работу, приход в мастерскую после третьего звонка утреннего колокола, были подняты до 5 серебряных пфенингов. Не такая уж и плохая сумма для небогатого люда. Фунт говядины или хорошего коровьего масла стоил всего 1 пфенинг, а крупная, только что пойманная рыбина, которую при известной сноровке можно было есть 3 дня, а остатки даже еще и засолить, 2,5. Так что 5 серебряных монеток — не шутки. Вот и поспешали мастеровые, толкались. «Да потише ты можешь, сволочь!» Едва не упав с ног, выругался Андрей. «Чуть ведь не свалил, зараза!» Его высокомерный спутник проигнорировал эти слова напрочь. Лишь поправил на белесой шевелюре берет, тоже едва не сбитый. Да ускорив шаг, свернул в совсем уж узкий проулок, темный, с нависающими над головой этажами узких угрюмых домов и дурно пахнущей мостовою. Андрей едва поспешал за напарником, все поглядывал под ноги, норовя не угодить выплеснутое из окон дерьмо. Слава богу, Тимофей через 10 шагов повернул снова, выйдя на небольшую площадь, а уж от нее, по широкой и светлой улице, направился в сторону видневшейся невдалеке церкви с окруженной строительными лесами недостроенной башней. «Так и не отремонтировали, черти!» — неожиданно усмехнулся главарь. Лет 40 уже стараются с того момента, как колокольня прямо в больничный двор рухнула. Вот так потеха была, представляю. А что за церковь-то? Святого Якоба. Старшой опять усмехнулся. Правда, неязвительно, как всегда. А грустновато. Видать, вспомнил что-то приятное из своей прошлой жизни. А жил он когда-то здесь, в Любике. Андрей понял это с самых первых шагов, искренне удивляясь, как вообще можно было ориентироваться в этом хитросплетении кривых и узеньких улиц. «Это хорошо, что здесь стройка», — остановившись у мощных стен церкви, негромко протянул Тимофей. «Это хорошо». Крутя головою, Андрей осторожно погладил ладонью снова начавшие появляться прыщи, поглазел на идущих мимо храма смешливых девчонок с корзинами и в забавных войлочных шапках, как видно, служанок. Потом хотел было спросить у патрона, почему затянувшийся ремонт — это хорошо. Да раздумал. Патрон пояснял, когда хотел, а когда не хотел, и слова из него клещами не вытянешь. Лишь отмахивается, да кривит надменно губы. Впрочем, на этот раз главарь оказался весьма снисходителен. А может, просто надо уже было кое-что пояснить. «Зайдем-ка, друг мой, в корчму. Выпьем по кружке пива». Вот это предложение прыщавого убивца очень даже устроило. Надоело уже по улицам шастать, идти неведомо куда, словно нищий, никому не надобный шпынь. Корчма, пиво — это другое дело, совсем. Хозяин небольшой забегаловки, неизвестно по каким причинам именовавшаяся старая тыква и имевший соответствующую вывеску, толстый, но весьма проворный мужик с бритым лицом и крючковатым носом, обслужил ранних посетителей самолично, притащил в больших деревянных кружках пивко да квашеную капусточку со свиной рулькой. Поставив все на стол, извинился за вчерашний хлеб. «Свежие булочки, господа мои, доставят с минуты на минуту. Колокол и четверть не успеют отбить». О чем говорил трактирщик, прыщавый убивец не понимал, а патрон переводить не считал нужным. Молча выдал на раз огромную кружку, капустой с рулькой заел, а уж потом и продолжил. «Времени у нас мало, а потому слушай внимательно, мой новгородский друг. Слушай и запоминай. На улице я ничего показывать не буду». Андрей молча кивнул и, поставив на стол еще недопитую до конца кружку, выразил полную готовность к вниманию. «Контора нашего приятеля Гера Якоба Штермеера находится как раз напротив церкви», — понизил голос главарь. «Сразу за ней маленький дворик со складом. Двор тоже виден. И Гер Якоб туда частенько выходит. Дальше ты, я надеюсь, понял?» «Понял», — потянувшись к рульке, шильник прищурил глаза. «С башни и будем стрелять. Самострел?» «Арбалет купим в мастерской одного человека, мастера Клауса Ванна. Впрочем, как его зовут, тебе совершенно незачем знать. У него есть на продажу. Всегда было. А если сейчас нет?» — осмелился возразить Тать. Тимофей повел плечом. «Если нет, тогда и будем думать. Все. Доедай и пошли. Нам еще нужно договориться со шкипером. Вернемся в Ригу». «В Ригу?» «Ири Ревель, все равно. После твоего меткого выстрела в Любике станет оставаться опасно. Ну, топил?» «Ага». Андрей поспешно опрокинул кружку. Расплатившись за пиво и рульки, приезжие лиходеи покинули корчму и направились вдоль длинной, усаженной липами улицы. Провожавший их кабачик задержался в дверях и, чуточку выждав, обернулся, подозвав служку. «Эй, Фриц! Я тебе говорю, Фридрих! «Да, господин?» Из глубины корчмы послышался тоненький голосок. «Бросай, — говорю, — тряпку, Арясина! Да живо сюда!» «Ага!» Подбежав к хозяину, фриц, смешной лопоухий мальчишка с копною соломенно-желтых волос и удивленными голубыми глазами, поклонился. И трактирщик тут же схватил его за ухо, притянул к себе. «Вон тех двоих, видишь, что только что у нас были?» «Каких? Ой-ой! Вижу, вижу, мой господин!» «Беги живо за ними, проследи, куда пойдут, да с кем встретятся. Потом доложишь в подробностях». «А! Как же корчма, господин! Тут еще работы!» «Управимся без тебя как-нибудь! А ну, пшел, живо!» Прочтя про себя молитву, старший дьяк Федор одернул камзол и, глянув на синее небо, поспешно сошел по сходням Святой Софии, крупного трехмачтового когга, принадлежавшего почтенному новгородскому негоцианту Михаилу Острожцу, заморскому гостю, старости гильдии самых богатых купцов при церкви Иоанна на Опорках, Ивановского ста, и давнему другу великого князя Егора. Острожец предложил помощь, и дьяк с удовольствием воспользовался его судном, но дальше, здесь, в Любике, предпочитал действовать сам. Он любил этот город и когда-то по поручению князя провел в нем пару лет, что несколько осложняло дело. Хоть и прошло уже с тех пор больше 3 лет, но что это за срок? Оставались знакомые, старые связи, и хуже того, некоторые, имеющие особый статус люди из тайной городской стражи, что в свое время присматривали за Федором. Не помешали бы сейчас. Впрочем, мало кто из старых знакомцев признал бы сейчас в этом статном, уверенном в себе человеке со светлой бородкой того тщедушного юношу, что 4 года назад так любил любоваться изящной громадой городского собора, шпилями и аркадами ратуши, голштинским воротами с забавными башенками, чем-то напоминавшими юноше далекую родину. «Йоханнес Гульд, негоциант из Нарвы», представился старший дьяк на таможне. Под этим именем его и записали, а цель поездки — достопочтенный Гергульд указал расплывчато, как «расширение торговых связей». Перегруженным любекским таможенникам было вполне достаточно и этого. Здесь же, на таможне, Федор узнал и адрес фрахтовой конторы господина Якоба Штермеера. «Больничный переулок, Гергульд», — охотно подсказал стоявший у таможни стражник. «Как раз возле церкви святого Якоба. Так что не ошибетесь». Отблагодарив стража серебряным пфенингом, «О, вы так добры, любезнейший господин, дай вам Бог удачи!» Дьяк быстро зашагал к ратушной площади, стараясь не отвлекаться на знакомые виды. «Господин! Черт! Неужели все-таки узнали? Купите чеснок, господин, дешево, а с укропом так и вообще отдам за пфенинг». «Нет. Не узнали. Всего-то навязчивый зеленщик с тележкою. Новый. Молодой совсем, лет 15. А до парня в прежние времена был такой веселый тип. Генрих Майер, вот». «Спасибо. Мне не нужен чеснок». «А что, Гермайер? Он раньше здесь торговал». «Торговал», — улыбнулся юноша. «А теперь у него дом и лавка». «Быстро. Так он еще и кредит взял, теперь отдает потихоньку». «Понятно, кредит». Быстро миновав ратушу, даже не задержавшись, чтобы полюбоваться аркадами, Гергульд дошел до площади перед церковью святого Якоба, послушал разговоры, смешавшись с толпой мелких торговцев и покупателей, и даже заглянул во фрахтовую контору. Поинтересовался, сколько будет стоить нанять добрый кок до Стокгольма и обратно. «А это, смотря как будут обстоять дела с обратным грузом. Оторвавшись от груды пергаментных и бумажных грамот, поднял глаза приказчик. Чахоточного вида юноша в коричневом камзоле с нарукавниками. Этакий деловой стиль, ничего лишнего. Никаких кружев и украшений. Однако ткань добротная, вовсе не дешевая. Да и в ухе у приказчика изящная золотая сережка. Видать, доходы позволяли. Ну да, грамотный конторский зарабатывал в год как минимум 30-40 гульденов. Это не считая комиссионных от каждой сделки. Этак лет за 7-10 можно скопить и на приличный дом. Или кредит взять. Эй, уважаемый господин, вы меня слушаете? Да, конечно. Если обратный груз из Стокгольма ваш, одно дело. А если его должны будем подобрать мы, тогда совсем другое. Но лучше с хозяином перетолковать, он будет с обеда. К нему, верно, много людей, многие спрашивают. Сегодня не так уж и много, любезнейший господин. Неожиданно расхохотался приказчик. Вы первый. Можете подождать. Нет, я, пожалуй, все ж таки загляну попозже. Дела. По здравому размышлению трогать якобы Штермеера пока было рановато. Для начала хотелось бы просто основательно к нему присмотреться, а потом все же отыскать старых знакомцев, определенного сорта людей, готовых за небольшую плату на все или почти на все. Для начала же нужно было встретиться со служивым человеком из Новгорода, который в свое время заменил здесь, в Любеке, Федора. Но встретиться осторожно, так, чтобы ничем не выдать себя. Ибо за новгородским посланником, вне всяких сомнений, следили. Не могли не следить. Вежливо простившись с приказчиком, герр Йоханнес Гульд вышел на улицу и остановился у церкви святого Якова, задрав голову вверх и защищая глаза от солнца ладонью. Высокая была колокольня. Кстати, ее уже почти достроили. Возвели новую взамен упавшей. И, наверное, осталась лишь какая-то отделка. Да вот что-то не заладилось, судя по отсутствию рабочих на строительных лесах. «Нравится?» Федор вздрогнул и, опустив голову, увидел рядом с собой только что подошедшего человека лет 40. Высокого, чуть сутулого, с морщинистым, но добрым лицом и сияющими серыми глазами. Незнакомец был одет в длинный темно-синий кафтан по старой бюргерской моде. Длинные сальные волосы не спадали на воротник из-под высокой, с узкими полями шляпы, когда-то весьма недешевой, но нынче, как и кафтан, уже заметно потрепанный. Видать, сей славный муж знал когда-то куда лучшие времена. «Представьте только, если подняться наверх, такой чудесный вид откроется!» Сутулый словно бы прочел мысли старшего дьяка. Впрочем, в этот самый момент сделать это, наверное, не составляло особого труда. Достаточно было просто внимательно присмотреться. «А вы вообще кто, любезнейший?» — поинтересовался Федор. «Меня зовут Карл Гофман. Я здешний сторож». «Ах, сторож!» — молодой человек с облегчением улыбнулся. «Так это у вас можно спросить. Чего ж работа-то не идет? Ни одного человека на лесах нету». «Так зажрались работнички-то!» — с негодованием пояснил господин Гофман. «Им и так по 12 феннингов платили. Для строителей самая высшая ставка. А им все мало. Потребовали 15». А до того взяли, да со стройки ушли. А других нанять нельзя? В том-то и дело, что не получается. Парни-то эти из строительного братства. А они своих поддерживают, чужих не пускают. Ничего, малость поголодают, да на уступки пойдут. Или господин бургомистр им все же прибавит. Что-нибудь да будет, ага. А до тех пор... Тут сторож как-то уж очень хитро прищурился и неожиданно для Федора предложил. «Не хотите наверх подняться? Возьму недорого». «Сколько?» полдюжины серебрях. Но хороших, кёльнских, — твердо заявил герр Гофман. Федор поначалу возмутился. Однако... Дорого же! Нет, право слово, дорого. Но потом передумал. В конце концов, где еще увидишь подобную красоту? Кстати, и за конторским двором можно последить. Однако согласен. Тогда милости прошу, мой дорогой друг. Только гроши вперед. Таково уж мое правило. Пожальте, любезнейший, получите. Герр Якоб Штормеер, благообразный господин, типичный бюргер с вытянутым некрасивым лицом и заметным даже под складками длинного кафтана брюшком, явился в контору с опозданием, чего обычно с ним не случалось, но к чему нынче имелись веские основания. Просто по пути из торговой гавани, куда уважаемый герр Штормеер частенько наведывался по своим делам, невдалеке от церкви святого Якоба его вдруг остановил некий вполне упитанный господин, коим внимательный взгляд, вероятно, признал бы хозяина корчмы под странным названием «Старая тыква». Не то чтобы кабачик прятался, но и привлекать внимание прохожих, по-видимому, тоже отнюдь не входило в его планы. Владельца фрахтовой конторы он поджидал заранее, и еще издали, завидев знакомую фигуру, не бросился с воплями наперерез, а просто пристроился позади, нагнал. «Уважаемый герр, не вы перчаточку обронили?» «Где?» Якоб Штормеер обернулся. Темные глаза его сузились, в уголках рта пролегла жесткая складка. «В тыкве!» — тихо прошептал бюргер. «Жди!» Быстро кивнув, трактирщик поспешил в свое заведение, куда через некоторое время заглянул и конторщик, уселся за пустующий столик в дальнем углу, заказав кружку пива и раков. Хозяин корчмы лично обслужил посетителя, шепнул пару слов. Герр Штормеер вздрогнул. «Михаэль? Ты его и вправду видел?» «Как вас, уважаемый господин?» «Узнал сразу, а он меня нет, не вспомнил. А потом я послал фрица, слугу проследить и...» Дальше кабачик заговорил быстро и шепотом. Посетитель слушал внимательно, кивал. Потом бросил на стол золотой. «Заслужил. Значит, говоришь, башня?» «Да, господин, та самая, недостроенная». «А сторожа-то я знаю». «Хорошо». Отрывисто кивнув, герр Штормеер вышел из корчмы и быстро направился в контору. Церковный сторож Карл Гофман не соврал. Вид с недостроенной колокольни церкви святого Якоба открывался чудесный. Так что Федор, поднявшись, невольно залюбовался галштинскими воротами, шпилями многочисленных храмов и черепичными крышами, ярусами, спускавшимися к реке и городским стенам. Сторож оказался парнем моушлым, деньги делал на всем. Кроме любезнейшего господина Майера, на башне шаталось еще человек 5 зевак, судя по виду матросов. 4 дюжих молодцев лет по 25 и один куда моложе, по всей видимости, юнга. Тоненький, белобрысый, с приятным, чуть скуластым лицом. Одетый в широкий кургузый кафтан с несуразно длинными, закрывающими запястья рукавами. Присматриваясь к фрахтовой конторе, Федор его случайно толкнул, извинился. Парнишка отстраненно бросил что-то сквозь зубы и вдруг, оглянувшись назад, попятился. Натянув на глаза берет, словно бы увидел старых знакомых, с кем никак не хотел бы встречаться. «Вот сюда, господа мои! Прошу вас, поднимайтесь!» Неутомимый господин Гофман привел еще 2 посетителей. Похоже, что купцов. В узких штанах и одинаковых, с складками кафтанах доброго и отнюдь недешевого немецкого сукна. Один сутулый, с курчавой бородкой, второй белобрысый, пожалуй, даже посветлее Юнги. Лицо красивое, правда, несколько надменно искривлены тонкие губы. Плюс ко всему узкая холеная бородка, усики. Скорее всего, шведы. Немцы таких бород не носили. Лица скоблили начисто. Дьяк, верно, и не обратил бы на них никакого внимания. Мало ли зевак. Да вот только тот с курчавой бородкой вдруг поскользнулся на ступеньки и, едва не упав, выругался. «Черт бы побрал!» Выругался по-русски. Вот тогда Федор решил присмотреться к этим двоим повнимательней. Даже отодвинулся в сторону, пропуская вновь прибывших к самым лесам, возведенным алчными строителями. Юнга тоже посторонился, чуть ли не вжался в стену. Впрочем, никто не обращал на него никакого внимания. «Ну, господа мои», — потирал руки сторож, — «как вам?» «Очень хорошо», — по-немецки отозвался белобрысый швед. «А еще прийти можно?» «А чего же нельзя?» — Гофман довольно рассмеялся. «Когда только изволите, но кроме как завтра». «А что завтра такое?» «Его святейшество архиепископ Альденбургский завтра посетит сей храм», просияв лицом, с гордостью пояснил сторож. «Что же он, и на башню поднимется?» «На башню, конечно, вряд ли, но велено никого не пускать». Все ж таки интересно было бы взглянуть на лазающего по строительным лесам архиепископа. Рассмеявшись, швед прикрыл рот рукой. На безымянном пальце его блеснул золотом перстень с большим синим камнем. Переночевав в недорогой, но приличной гостинице возле Галштинских ворот, посланец великого князя явился к церкви святого Якоба к самой заутрене. Только вместе со всеми в храм не пошел, скользнул к заколоченным досками лесам, да, выждав момент, оторвал досочку, поддавшуюся неожиданно легко, словно она уже была кем-то оторвана, впрочем, скорее просто прибили наспех. Дьяк успел вовремя. Едва он поднялся на колокольню, как снизу послышались чьи-то крадущиеся шаги. Поспешно спрятавшись в нишу, Федор затаил дыхание. Вдруг показалось, что рядом, в соседней нише, что-то зашуршало. Крысы? Очень может быть. А что с теми, кто внизу? Кто это? Вчерашние шведы, за которыми вчера так и не удалось толком проследить. Вернее сказать, не было никакого смысла. Поселившись на постоялом дворе, близ пристани, шильники больше оттуда не вышли. Шильники. Именно так. Невероятно, но по приметам все вроде сходится. Тем более еще и перстень, колечко весьма приметное. Однако непонятно, что новгородским лиходеям делать здесь, в Любике. Ага, что делать? А если великий князь прав, и это в самом деле люди Витовта? Тогда они прибыли как раз по адресу, к Геру Штермееру, к боярину Давмонтию Скрабову, резиденту могущественного и коварного литовского князя. Явились за указаниями, быть может, за деньгами. Только вот если это мятежники, поддерживаемые Витовтом, то они как-то странно себя ведут, весьма-весьма странно. В контору не заходили, Федор вчера специально туда заглянул, спрашивал. Нарезали какие-то круги вокруг да около. Зачем? И сторожа вчера не зря про башню расспрашивали. Неужели не придут? Так ведь, похоже, пришли уже. Если это, конечно, они. Что-то задерживаются. Дьяк прислушался. Шагов с лестницы больше не было слышно. зато отчетливо донеслись чьи-то приглушенные голоса. Молодой человек тут же покинул свое убежище и осторожно, на цыпочках, спустился по лестнице на несколько ступенек. Говорили там по-немецки. «Да-да, вы можете мне доверять, господа. Герр Штормейер ждет вас как можно скорее. Не знаем мы никакого Штормейера и вообще. К тому же мой хозяин, господин Скрабов, велел передать, что Новгород сейчас не главное, и что для вас, герр Михаэль, имеется новое задание и деньги. Очень и очень большие деньги, милостивый господин». «Задание? Что ж, думаю, мы можем это обсудить. Тогда прошу за мной, мои господа». Отдавшись под гулкими сводами затухающим эхом, голоса и шаги стихли, и Федор поспешно бросился вниз, но не успел сделать и пары шагов. Кто-то нагнал его сзади, ударил камнем по голове. И все. И мрак. И не стало больше никаких неотложных дел. Отбросив окровавленный кирпич в сторону, белокурый юноша в смешном, с длинными рукавами кафтанчике выбрался наружу. И, углядев идущих по улице шильников, а с ними какого-то молодого парня, неспешно двинул следом.